Глава 54. Айка, май. Майское утро ворвалось в приоткрытое окно ослепительным солнцем, птичьим свистом и нежным ароматом цветущего абрикоса. Как же мы с Ричи всегда радовались этой удивительной паре. Я седлала заскучавшего за зиму зверя и задавала им с Ричардом резвый весенний темп. В это время у меня всегда было полно работы и много сил. Казалось, я способна завоевать весь мир. Сейчас я тоже могу, но уже без речи. Какая странная, непостижимая штука судьба. Столько раз она отнимала у меня тех, кто был ко мне добр, в ком я так сильно нуждалась, словно наказывала меня, призывая сдаться, заставляя принять мое одиночество, будто вынуждала меня осознать, что я рождена для чего-то другого, возможно, очень важного и даже великого, но точно не для любви. И я почти поверила в это, когда не стало Ричарда. Почти. Дерево никогда не заменит моего болтуна, не взлохматит мои волосы, не рассмешит, не обругает, не изранит острыми когтями мои плечи. Но оно обязательно будет жить. Очень долго. И будет каждый день молчаливо наблюдать, как я танцую. А на моем сердце будут болезненно ныть глубокие шрамы. И на моих плечах. Навсегда обласканных черными крыльями. Мне по-прежнему очень больно. А еще я непозволительно счастлива. Сегодня уже второй день моему нежданному счастью. Прости меня за это, Ричи. Я не знала, что так тоже бывает, когда больно и сладко. Но я не могу не замечать весну сейчас, когда я нашла папу, моего настоящего папу. Он именно такой, которого я ждала. Он лучше всех отцов, даже лучше Ватькиного. Ведь моему брату вряд ли повезло услышать от своего строгого папы столько ласковых слов и почувствовать столько нежности. Да, я ждала. И мне уже не страшно и не стыдно в этом признаться. А еще я теперь точно знаю, что если сильно-сильно чего-то хочешь, то это обязательно сбудется. Прости меня, Ричи, за то, что с той же силой я не просила неба, чтобы ты всегда был со мной. Я просто верила, что так будет. Наверное, слишком тихо верила. Уже пора вставать, а мне так не хочется покидать теплую и восхитительную на ощупь постель. Теперь я понимаю, почему буржуйские дочки — жуткие лентяйки. На таких простынях хочется послать все к черту, перевернуться на другой бок и сладко спать, спать. Ладно, помечтала и хватит. Работу никто не отменял, несмотря на то, что отвлекающих факторов полно. Весеннее солнце дразнит своим теплом и провоцирует меня продлить выходные. Аромат свежей сдобы возбуждает волчий аппетит и манит в кухню, волшебную мастерскую кудесницы Люси. А мой взгляд постоянно цепляется за красивые и стильные пакеты, коробки, футляры, которыми буквально завалена моя спальня. Все это щедрые подарки моего папы. А я и не пыталась отказываться. Просто надо было видеть, с какой радостью и каким азартом он покупает мне одежду, аксессуары, всякие нужные и ненужные гаджеты и даже украшения. Куда мне столько? Да я и не умею такое носить. Но буду, конечно, буду. С радостью, благодарностью, с гордостью. Вчера мы провели вместе весь день. Впрочем, у папы просто не было шансов от меня отбиться. Он все время держал мою ладонь в своей, большой, горячий и надежный. А мне казалось, что я шла бы вот так, держась за его руку весь день, всю ночь и всю жизнь. Наверное, это ужасно глупо и смешно, ведь я уже взрослая. Но мне плевать, что о нас могли подумать посторонние люди. Мне нет до них дела. Зато одна продавщица сказала папе, что я на него очень похожа. Естественно. А на кого ж еще мне быть похожей? Телефон пиликнул, извещая о входящем сообщении. «Ух, сколько их тут! Работа, Алекс, работа, Стежка». Я соскучилась по младшенькой. Сейчас я почувствовала это особенно остро. От Ватьки целых 3 сообщения. Честно говоря, не ожидала, что он так обрадуется нашему родству. И теперь, когда он узнал, что для меня это больше не секрет, Ватька буквально засыпал меня сообщениями. И подколы, и сентиментальные воспоминания, и сумасбродные планы. А еще неуклюжие и трогательные попытки разузнать про Алекс. Здорово, что у меня есть брат. Сейчас мне кажется, что оболтус Вадька всегда им был, но этот шквал писем вызывает у меня нервную чесотку, и я радуюсь, что в далекой Санта-Барбаре уже поздний вечер. Иди-ка ты спать, братишка. Самое короткое сообщение я читаю последним. «Доброе утро, гейша». Удивительно и странно, что он продолжает приветствовать меня каждое утро и желать спокойной ночи каждый вечер. Ведь я уже так давно игнорирую его послание. Да, Кирилл Андреевич, сегодня у меня действительно очень доброе утро. Возможно, поэтому мне так хочется вам ответить.